«Я и сама так думаю», — ответила Жюли, прерывая тетку, «и мне было стыдно, пока вы читали. Если за столом нам не нравится какое-нибудь блюдо, не должно отбивать к нему охоту у других, дитя мое», — добродушно заметила старуха, «тем более, что со времен Евы до наших дней считается, что нет ничего лучше, чем брак». Помолчав, она спросила, «У вас нет матери?» Жюли вздрогнула, потом медленно подняла голову и сказала, «В этом году я особенно горевала, что ее уже нет со мною. А как виновата я в том, что ослушалась отца? Ведь он был против моего брака с Виктором». Графиня взглянула на тетку, и радость осушила ее слезы. Она заметила, какая доброта озаряет это старческое лицо. Она протянула руку маркизе, которая, казалось, ждала этого, пальцы их сплелись. В этот миг они поняли друг друга. «Бедная сиротка», — промолвила старая дама. Слова эти были последним лучом света для Жюли. Ей опять послышался пророческий голос отца. «Какие у вас горячие руки? Они всегда у вас такие?» — спросила маркиза. «Вот уже с неделю, как меня перестало лихорадить», — ответила Жюли. «И вы скрывали от меня, что вас лихорадит?» «Да, это у меня уже с год», — сказала Жюли, и в ее голосе было что-то тревожное и застенчивое. «Итак, мой ангел», — продолжала тетка, — «все это время замужество было для вас пыткой». Молодая женщина не решалась ответить, только молча опустила голову, но весь вид ее говорил, что она истрадалась. «Вы несчастливы?» «Ах нет, тетя, Виктор любит боготворить меня, и я его обожаю, он такой добрый». «Вы любите его, но вы его избегаете, не правда ли?» «Да, иногда, он чересчур пылок. И когда вы остаетесь одна, то, вероятно, боитесь, что он вот-вот войдет?» «К сожалению, боюсь, тетя, но я право очень люблю его». «Не вините ли вы себя в тайне, что не умеете или не можете отвечать на его чувства? Не кажется ли вам порой, что узаконенная любовь более тягостна, нежели преступная страсть?» «Ох, как это верно!» — сказала, плача, Жюли. «Вам понятно все, что мне самой кажется загадкой. Я стала какой-то бесчувственной. Я ни о чем не думаю. Одним словом, жизнь для меня — обуза. Душу мою терзает необъяснимый страх. Он леденит мои чувства и повергает меня в какое-то вечное оцепенение. Нет у меня сил жаловаться, и нет слов, чтобы выразить свою печаль. Я страдаю и стыжусь своего страдания, видя, что для Виктора счастье в том, что для меня смерть». «Ну и вздор, ну и ребячество!» — воскликнула старуха, и на ее высохшем лице вдруг промелькнула веселая улыбка, отражение минувших радостей. «Вот и вы смеетесь!» — с отчаянием проговорила молодая женщина. «Я была такой же!» — живо ответила маркиза. «Теперь, в разлуке с Виктором, вы вновь превратились в безмятежную девушку, не ведающую ни блаженства, ни страданий». Глаза у Жюли расширились, и в них появилось растерянное выражение. «Вы обожаете Виктора, не правда ли? Но вы бы предпочли быть его сестрой, а не женой. Брак ваш неудачен». «Да, да, тетя, но почему вы улыбаетесь?» «Вы правы, милочка, вам не до веселья. Вас ждет немало бед, если я не возьму вас под защиту, а опытность моя не разгадает несложную причину ваших печалей и огорчений. Мой племянник не заслуживает такого счастья, глупец. В царствовании любезного нашего Людовика XV молоденькая женщина, очутись она в вашем положении, не теряла бы времени. Она проучила бы супруга за то, что он ведет себя как солдафон, себелюбец. И военные-то у этого коронованного тирана мерзкие невежды. Грубость они считают галантностью. Женщин не знают, любить не умеют. Они воображают, что раз им суждено завтра пойти на смерть, то сегодня нечего дарить нас почтительным вниманием. В прежние времена умели и любить сильно, и идти на смерть, когда надобно. Я переделаю его характер ради вас, моя милая племянница. Я положу конец этому досадному, ну, пожалуй, естественному разногласию, иначе вы возненавидите друг друга и пожелаете развестись, если только вы, дорогая, не скончаетесь раньше, чем все это доведет вас до отчаяния». Жюли слушала, застыв от изумления, пораженные словами, мудрость которых она скорее угадывала, нежели понимала, и напуганная тем, что ее многоопытная родственница повторяет приговор, вынесенный Виктору ее отцом, только произносит его в более мягких выражениях. Должно быть, она по какому-то наитию живо представила себе, что ждет ее в будущем, и почувствовала, как тягостны несчастья, которые суждены ей. Она залилась слезами и бросилась в объятия старухи, говоря: «Будьте же мне матерью!» Вдова не заплакала, ибо после революции у приверженцев старой монархии слез осталось мало. Сначала любовь, а позднее террор приучили их к самым острым жизненным положениям, поэтому они хранят при всех треволнениях холодное достоинство. И хотя чувствуют глубоко, не выражают своих чувств в излияниях, а всегда соблюдают этикет и ту изысканную сдержанность, которую напрасно отвергают новейшие нравы. Она обняла Жюли, поцеловала ее в лоб с той милой ласковостью, которая зачастую присуща скорее манерам и привычкам таких женщин, нежели их сердцу. Она успокаивала племянницу нежными словами, сулила ей счастливое будущее и, укладывая ее спать, будто свою дочку, свою милую дочку, надеждами и печалями которой она стала жить, баюкала ее, пророча любовь, блаженство. В племяннице она увидела себя, молодой, неопытной, красивой. Графиня заснула с радостным чувством, что она обрела друга, мать, которой отныне можно все рассказывать. Наутро тетка и племянница обнялись с той глубокой сердечностью, с тем понимающим видом, который доказывает, как усилилось чувство, как окрепла близость двух душ. В этот миг послышался конский топот. Они одновременно обернулись и увидели молодого англичанина, который, как всегда, не спеша проезжал по улице. Казалось, он изучил, какой образ жизни ведут затворницы, и никогда не пропускал часа их завтрака или обеда. Лошадь сама замедляла шаг, не было надобности приостанавливать ее. Проезжая мимо окон, двух окон столовой, Артур не сводил с них печального взгляда. В большинстве случаев Жюли, не обращавшая на молодого человека никакого внимания, просто не замечала его, зато маркиза была одержима тем суетным любопытством, с которым в провинции следят за любой мелочью, чтобы чем-нибудь разнообразить свое существование, и от которого нелегко уберечься даже людям большого ума. Старуху забавляла робкая и искренняя любовь, любовь, выражаемая безмолвно. Видеть Артура в определенные часы стало для нее привычкой, и всякий раз она приветствовала его появление новыми шутками. Садясь за стол, обе женщины одновременно посмотрели на островитянина. На этот раз глаза Жюли и Артура встретились, и она прочла в его взгляде столько чувства, что вспыхнуло, а он тотчас же хлестнул лошадь и умчался галопом. «Скажите, сударыня, что же делать?» — обратилась Жюли к маркизе. «Люди каждый день видят этого англичанина и в конце концов решат, что я...» «Разумеется», — ответила тетка, прерывая ее. «Не сказать ли ему, чтобы он не смел больше здесь появляться? И навести его на мысль, что он опасен? Да и как можно помешать человеку появляться там, куда его влечет? С завтрашнего дня мы не станем есть в этой комнате, и ваш молодой вздыхатель больше нас здесь не увидит». Вот как, моя милая, поступают светские женщины, умудренные опытом. Но на этом несчастья Жюли не кончились. Не успела она встать из-за стола, как неожиданно появился лакей Виктора. Он во весь опор мчался из Буржа окольными дорогами и привез графине письмо от мужа. Господин Деглемон покинул императора и сообщал жене о том, что империя пала, что Париж взят, и вся Франция восторженно чествует бурбонов. Однако, не зная, как добраться до Тура, он просил ее немедленно приехать к нему в Орлеан, где он надеялся добыть для нее пропуск. Лакей, бывший солдат, должен был сопровождать Жюли от Тура до Орлеана по дороге, которая, так считал Виктор, была еще свободна. «Ваше сиятельство, нельзя терять ни секунды», — торопил лакей. «Прусская, австрийская и английская армии вот-вот сойдутся возле Блуа либо под Орлеаном». Через несколько часов Жюли собралась в дорогу и уехала в старом Редване, который отдала в ее распоряжение тетка. «Почему бы и вам не поехать в Париж?» — сказала она, целуя на прощание маркизу. «Теперь, когда возвращаются бурбоны, вы там найдете...» «Да и не будь этого нежданного события, я бы поехала, бедная моя детка, ибо мои советы очень нужны и вам, и Виктору. Поэтому я сделаю все, чтобы поскорее приехать к вам туда». Жюли выехала в сопровождении горничной и старого солдата, который скакал рядом с каретой, охраняя свою госпожу, ночью остановившись на почтовой станции, не доезжая Блуа. Жюли, встревоженная шумом колес какого-то экипажа, который ехал следом за ними от самого Амбуаза, выглянула в дверцу, чтобы посмотреть, кто же ее спутники. Светила луна, и Жюли увидела Артура. Он стоял в трех шагах от дверцы кареты и не сводил с нее глаз. Их взгляды встретились. Жюли отпрянула вглубь кареты, дрожа от страха. Как почти все неопытные молодые женщины, поистине чистые душой, она считала себя виновной в том, что невольно внушила любовь. Она испытывала какой-то непонятный ужас, Вероятно, чувствовала, как она бессильна перед таким смелым натиском. Мужчина, и в этом самое его сильное оружие, обладает опасным преимуществом занимать собою все помыслы женщины. Если ее воображение, живое по природе своей, испугано или оскорблено преследованием.